Глава 96. Догадки Дейли. На утро следующего дня, уже позабывший о произошедшем, Клейн уверенным шагом направился в охранную компанию «Черный терновник». «Доброе утро, Клейн! Как свежо сегодня на улице! Ах, я в предвкушении сегодняшнего вечера!» — бодро поздоровалась одетая в светло-зеленое платье Розанна, выглянув из-за приемной стойки. Клейн нарочито похлопал себя по животу. «Розанна, нельзя же так сразу об этом. Я уже чувствую скуку от работы. А ведь я даже не знаю, какие дела меня ждут. Все мысли теперь будут только об ужине». «И у меня», — хихикнула в ответ девушка. Она огляделась по сторонам, а затем поманила Клейна ладонью и тихо добавила. «Я только что видела госпожу Дейли». «Духовного медиума Дейли?» — удивленно переспросил Клейн. «Самый известный духовный медиум провинции Авва жила в гавани Энматта, а она находилась довольно далеко от Тингена». «Именно», — кивнула девушка. «Однако она уже ушла. Ах, для меня она идеальный потусторонний. Если бы я могла стать духовным медиумом, я бы тоже покинула Тинген и пустилась в путешествие по миру. Я бы поехала в Интис, Фейсак, Файн-Поттер, на Южный материк. Я бы повидала великие равнины, девственные леса, заснеженные долины». «Розанна, вспомни регламент ночных наблюдателей», — Клейн с усмешкой покачал головой. «Даже госпожа Дейли должна каждый раз подавать заявление и ждать разрешения, чтобы покинуть гавань Энмат». «Да, знаю. Но ты не должен в такой момент мне об этом напоминать и прерывать мои мечтания», — надула щеки Розанна. «На самом деле я не могу стать потусторонней. Это слишком опасно. Смерть может поджидать на каждом углу. И вообще, я считаю, люди становятся потусторонними для борьбы с чудовищами, однако и сами становятся одними из них». «Архиепископ Чанис говорил, мы хранители, однако и страдальцы, что должны каждый миг бороться с опасностями и безумием», — со вздохом ответил Клейн. Слова Розанны действительно произвели на него глубокое впечатление. «Чтобы противостоять бездне, необходимо сперва научиться противостоять ее отравляющему влиянию». Оба помолчали пару мгновений, и Розанна первой пришла в себя. Она обернулась к перегородке и перешла к рабочим делам. «Капитан велел зайти к нему сразу, как придешь». «Хорошо», — произнес с тростью и цилиндром в руках Клейн. Предварительно постучавшись, зашел в кабинет Данна. Мужчина средних лет с бездонными серыми глазами опустил чашку кофе и приветливо улыбнулся. «Дейли приходила». «Должен признать, для меня это не новости. Розанна еще на входе рассказала», — улыбнулся в ответ Клейн. Дан не обратил внимания на его шутливое настроение и, вздохнув, продолжил. «Дейли перевели в епархию Беклунда. Это самый оживленный, самый населенный город, можно сказать, экономическая столица. Также в нем больше всего потусторонних и возможностей для них. В нем больше шансов стать архиепископом или же верховной управляющей». «Почему?» — поинтересовался Клейн, сев перед ним. Дан помолчал с несколько секунд. «У нее особый талант в поиске и усваивании зелий и последовательностей. Я тебе рассказывал об установленных ночными наблюдателями правилах. Прежде чем принимать зелье, следующее ступени — необходимо сперва подождать 3 года, затем пройти тщательный тест. Все это, чтобы избежать потери контроля. Но, как правило, 3 лет недостаточно. Мне потребовалось 3 года, чтобы возвыситься с бессонного до полуночного поэта. Чтобы подняться до ночного кошмара — 9. 9 полных лет. На следующую, 6-ю ступень, я уже потратил 3 года, и не знаю, сколько еще времени понадобится. Когда наши тела стареют, а рассудок ослабевает, даже преодолев все угрозы и опасности зелья, все равно не стоит пытаться возвышаться. Риск потерять рассудок становится так высок, что никто не смеет заходить так далеко. Но Дейли другая, не такая, как я или большинство потусторонних. Едва прошел год после ее остановления собирателем трупов, как она подала особое заявление, надеясь получить разрешение принять зелье следующей последовательности. И самое удивительное, она действительно благополучно прошла все тесты, хотя их проводили по более строгим критериям. Так она и получила зелье могильщика. Чтобы возвыситься до духовного медиума, ей тоже потребовался лишь год. Прошло всего 5 лет с тех пор, как она стала потусторонней. Ей всего 24 года. Она довольно молода, и у нее достаточно возможностей. Что ж, налицо доказательство, почему она самый известный духовный медиум в провинции Ава. Ее силы полностью соответствуют титулу. Вот это и есть настоящая игра роли. Да и старик Нил, кажется, упоминал, что у госпожи Дейли есть подобные наклонности. И тут Клейну показалось, что он понял главную причину, почему Дейли могла так быстро возвышаться. «Капитан, да и вы еще хоть куда, всего-то 30 с хвостиком», — попытался утешить Данна Клейн, но про себя добавил, только вот с памятью небольшие проблемы. Данн сделал глоток кофе и покачал головой, горько усмехнувшись. «Почему вы не попросите Дейли научить вас, как она воспринимает и усваивает зелья?» — специально поинтересовался Клейн. Данн опустил чашку и потер большим и указательным пальцем кончики бровей. «Она хочет, чтобы я стал настоящим ночным кошмаром. Без понятия, что это значит». «Сыграть роль ночного кошмара. Это звучит весьма пугающе». Клейн нахмурился, ненадолго замолчав. Тогда Данн достал трубку и вдохнул аромат табака. «Я обсудил с Дейли проблему провидца. И почему после него идет клоун? Если отбросить предположение, что люди из тайной обители решили специально тебя обмануть, то она высказала еще одно любопытное предположение». «Какое же?» — нетерпеливо спросил Клейн, а в его глазах мелькнул огонек любопытства. Он уже пытался прибегнуть к своим способностям в гадании и выяснить, действительно ли за провидцем следует клоун. И пусть ответ был нечетким, однако он явно больше склонялся к утвердительному результату. Глубокий взгляд Данна пробежался по лицу Клейна, и он неторопливо продолжил. «Стандартный путь последовательности построен на основе принципа градации. Между каждой ступенью есть связь. Все они связаны некой общей чертой и постепенно прогрессируют внутри одной области. Например, связь между бессонным, полуночным поэтом и ночным кошмаром довольно очевидна. Все они, так или иначе, причастны к темной ночи, а также глубокому сну, которому она способствует. Ожидаемо, что последующие последовательности будут следовать такому же принципу, но становятся сильнее, затрагивают более широкий спектр. Наверняка появятся элементы скрытности, причинения бед, ужаса и прочих особенностей Алой Луны. Для некоторых путей последовательности эти сходства не столь очевидны, но с помощью детального анализа всегда можно найти те самые точки соприкосновения. Например, взять ассасина и подстрекателя. Их сходство в том, что они приносят людям бедствие, несчастье, траур, безнадежность. Так что последующие ступени наверняка будут следовать тому же принципу». Клейн слушал очень внимательно и сам подхватил рассуждение Данна. «Но у провидца и у клоуна связь иного характера». «Угу», — тихо согласился Данн. «Дейли считает, что существуют пути, развивающиеся по иному принципу. В конце концов, не так уж и много мы о них знаем». Он сделал короткую паузу. «Дейли предположила, что в подобных путях зелья нижних и средних ступеней по отдельности дают потустороннему абсолютно новую, не связанную с предыдущими силу. В некий поворотный момент потусторонний подвергается изменению. Его способности зелий смешиваются воедино, эволюционируя в необычайно сильную специальность, содержащую все эти зелья. Иными словами, сила не нарастает, а складывается из отдельных элементов, объединяется». Увидев растерянное лицо Клейна, Данн приподнял правую руку. «Стандартный путь последовательности и постепенный, ступенчатый, как и человеческая жизнь. Он появляется на свет маленьким, затем постепенно растет, постепенно крепчает, становится более зрелым. А другие, особые пути последовательности, вот такие». Тут Данн поднял большой палец. «Это 9-я последовательность». Затем поднял указательный. «Это 8-я». Затем он медленно поднял и остальные пальцы один за другим. «Каждый палец сам по себе. Они существуют сами по себе, но в конце концов...» Сказав это, Дан вновь крепко сжал все пять пальцев в кулак. «Я понял». С помощью метафоры Дан Наклейн наконец понял их с Дейли теорию. «Может, и правда так и есть?» — задумчиво закивал он. «Восьмая последовательность клоун и девятая провидец в корне отличаются друг от друга. Последующая ступень обладает абсолютно новыми способностями. И, судя по архивным материалам ночных наблюдателей, между седьмой и восьмой последовательностью тоже нет очевидного сходства». Клейн замолчал на пару мгновений, а затем любопытно поинтересовался. «Но в какой же момент эти силы складываются воедино и потусторонние подвергаются изменениям?» Дан отглотнул кофе и издал тихий смешок. «Я и Дейли думаем, что на четвертой последовательности». «Почему?» — тотчас спросил Клейн. «Потому что в соответствии с классификацией церкви для путей последовательности четвертая ступень — это начало высоких последовательностей. Говорят, что именно достигнув этого уровня, происходят качественные изменения в жизни и духовной силе. В четвертой эпохе потусторонних с четвертой последовательностью даже звали полубогами. Но в современности таких силачей уже невероятно мало». Тяжело вздохнул Дан. «С четвертой по первой ступени сильные потусторонние высших последовательностей, а низкие последовательности — это какие?» Клейн продолжал крайне заинтересованно расспрашивать Данна. «С тысячу лет назад девятая, восьмая, седьмая считались низшими ступенями. Но в последние несколько столетий количество потусторонних заметно уменьшилось, поэтому церковь приняла решение и обладателей седьмой ступени причислять к средним». Неловко усмехнулся Дан. «Девятая и восьмая — низшие ступени, седьмая, шестая и пятая — средние, а после четвертой идут высшие», — резюмировал для себя Клейн, чувствуя легкий прилив воодушевления. «Значит, император Розелли — сильный потусторонний высшей последовательности. Однако, чем выше ступень, тем больше риск потерять контроль», — осознал Клейн, чувствуя легкое прикосновение страха. Он снова спросил, как бы невзначай. «А как называются зелья четвертой последовательности, принадлежащие церкви богини?» «На самом деле, я и сам точно не знаю. Мой уровень доступа еще не дает разрешения изучать подобный материал. А вот если я стану епархиальным епископом или же управляющим ночных наблюдателей, то только тогда смогу читать подобное». Покачал головой Дан и посмеялся. «На самом деле, среди верхушки церкви, которая состоит из 13 архиепископов и 9 высших управляющих, минимум половина ниже четвертой последовательности. Ага. Я это еще сказал более или менее оптимистично. Помнишь, как-то разыскивали архиепископа Инса Зангвилла? Он как раз потерял контроль, когда пытался возвыситься до четвертой ступени». «Тот, что утащил запечатанный артефакт 008? «Его зелье, кажется, называлось «Привратник», — подумал Клейн, но ему хотелось выведать еще больше. «Пятая последовательность пути, на котором бессонный — это привратник?» «Нет, это путь духовного медиума. Когда будешь на седьмой и станешь капитаном отряда ночных наблюдателей, то получишь доступ к этой информации». «Привратник? Пятая последовательность пути духовного медиума? Значит ли это, что он сторожит врата в царство мертвых или врата в царство духов?» — задумался Клейн. «Ну ладно, иди найди старика Нила. Продолжай свое обучение». Улыбнувшись, сменил тему Дан. «И не забудь про праздничный ужин. В ресторане старого Уилла я уже забронировал стол. Сегодня я официально представлю тебя другим ночным наблюдателям». «Хорошо, я уже приготовил наличные». Клейн едва сдержал свои уголки губ, чтобы не расплылись в довольной улыбке. «Нет, не стоит. Ты забыл, что у нас есть дополнительные выплаты. Вот это как раз часть из оплаты выполненных заданий», — отмахнулся Дан. Клейн даже опешил от удивления, а потом все же широко улыбнулся. «Есть, капитан!» Обернувшись, он двинулся к двери, а в голове начал обратный отчет. 3, 2, 1... «Хм...» Капитан не окликнул меня. Клейн довольно долго мысленно тянул «один», Но, к его искреннему удивлению, Дан Смит на этот раз ничего не забыл и ни слова не добавил напоследок. «Чудо!» — про себя восхитился Клейн. Старик Нил сидел в арсенальном хранилище и сразу заприметил приподнятое настроение Клейна. «Хватит слюни пускать. Тебе еще много чего надо изучить. Например, новую ритуальную магию, древний Гермес, драконий язык, эльфийский и так далее и тому подобное. Точно, каждый день, кроме выходных, нужно как минимум 2 часа тренировать боевые навыки с наставником». «Боевые навыки?» Капитан вроде не упоминал ничего такого. Клейн даже слегка перепугался. Старик Нил лишь покивал головой и без тени сомнения ответил. «Он забыл.